Глава 39. Весь следующий день я готовилась к походу в театр, в основном морально, не физически. Я уговаривала себя, напоминая, что там не так страшно, что от головной боли есть магические заклинания, что я сама настояла на свиданиях перед свадьбой и к нужному времени стояла в холле, одетая в темно-синее пышное платье, с лентами и бутонами на юбке и расшитым бисером лифом. Сверху, конечно же, модная шубка. На ногах сапожки, на невысоком каблучке, на голове теплая шляпка. Портал открылся, миг, и мы уже в столичном театре, на премьере оперы. Виконтесса и ветреный принц. Как я узнала от Дерека, имя режиссера, поставившего оперу, считалось скандальным. Он то оголял ноги своим актерам прямо до середины бедра, то заставлял их произнести со сцены крайне неприличные слова, которые мужчины используют исключительно в своем кругу, то утверждал, что в его постановках поднимаются острые социальные проблемы, тогда как все аристократическое общество было уверено, что ничего, кроме попытки эпатировать, там нет. В общем, столичный режиссер сделал себе имя исключительно на эпатаже. Так, по крайней мере, уверял меня Дерек, заранее рассказавший, куда именно мы идем и что нам предстоит увидеть. На новую постановку должна была набиться уйма народу. Но Дерек, как представитель высшей знати, имел свою ложу. И места нам в любом случае были обеспечены. Театр блестел и переливался огнями, как богато украшенная новогодняя елка. По хорошо освещенному тротуару сновали лакеи. Кучеры пытались поставить кареты как можно ближе ко входу. Сотрудники правопорядка, одетые в зеленые мундиры, следили за соблюдением того самого порядка. В общем, все были при деле. Только аристократов я не видела. «Все уже внутри», — ответил на мой вопрос Дерек. «Обычные традиции столичных придворных. Спектакль скоро начнется. Нужно успеть пообщаться со старыми знакомыми и завязать новые знакомства. И правда, наивная я. Смысл дышать свежим воздухом, когда надо связи завязывать и укреплять». Внутри, в холле театра, было так же светло, как и снаружи. Магические шары под потолком давали достаточно света, и я могла рассмотреть все в деталях, включая мелкий бисер на платьях прогуливавшихся по холлу аристократов. Нас увидели. Дерека узнали. На меня посмотрели с любопытством. Мы без проблем добрались до ложи, закрепленной за Дереком. Небольшая, но на первый взгляд уютная, она располагалась так, что из нее можно было наблюдать практически за любым действием, происходившим на сцене. Между тем свет погас, занавес поднялся, и на сцене появились в прямом смысле слова полуголые девицы. Зал дружно ахнул. В рядах послышались хлопки сидений. Кто-то с чересчур тонкой душевной организацией решил сберечь свои нервы, но большая часть зрителей осталась и принялась жадно следить за всем, что происходило на сцене. А там как раз вышел молодой красавец. Вышел и начал выбирать себе девушку по вкусу. Я с трудом сдержала смешок. Да уж, режиссеру в очередной раз удалось эпатировать местную консервативную публику. Красавец очутился в доме терпимости. В течение всей постановки красавец, оказавшийся ветреным принцем, гулял по дому терпимости, тесно общался с работавшими там девушками, умудрился даже влюбиться в молодую виконтессу, непонятно каким образом оказавшуюся там, где ей находиться совсем не следовало. А во дворце одна денешенька скромно ждала его невеста, молодая красивая принцесса из соседнего государства. В конце концов, за сутки до свадьбы, принц внезапно поумнел, раскаялся, примирился с невестой и женился на ней, бросив свою виконтессу. Счастливый конец во всей красе. Когда занавес закрылся, я выдохнула, не скрывая облегчения. — Ваша милость, — повернулся ко мне Дерек, — у вас странное выражение на лице. Вам не понравился сюжет? — Мне вообще ничего не понравилось, — честно призналась я. Но при мысли, что мы скоро отсюда уйдем, я чувствую практически эйфорию. Дерек хмыкнул, но комментировать не стал. Мы вернулись домой порталом, и я сразу же заперлась в своей спальне. Мне хотелось есть и спать. Поход в театр вытянул из меня все силы. Боги, ну кому вообще интересна вся эта чушь? Зачем она нужна? Не театрал я ни разу. С такими мыслями я быстро проглотила принесенный служанкой ужин, переоделась в ночнушку и завалилась спать. Снился мне Дерек, уговаривавший меня еще раз посетить театр. Рядом с ним стоял император и обещал мне всяческую поддержку, в том числе и финансовую, если я соглашусь полюбоваться какой-то новой постановкой. Проснулась я злая на весь белый свет, готовая прибить всех, включая императора. «Гады!» — проворчала я раздраженно, вытягиваясь в кровати. «Все гады!» Встав, я подошла к окну, тоскливо посмотрела на улицу. Погода за стеклом не радовала. Ночью пошел снег, разыгралась метель, и теперь вокруг намело новые большие снежные сугробы. Такая снежная пустыня! Если бы не Дерек с его умением создавать порталы, я, может, поддалась бы легкой панике. Как-то совсем не хотелось быть отрезанной от мира. Вызвав Арасу, я привела себя в порядок и спустилась к завтраку. «Доброе утро, ваша милость!» Дерек сидел за столом в одиночестве. Его помощник снова куда-то уехал. «Как спалось?» «Только не говорите, что у нас скоро очередное свидание», — буркнула я, усаживаясь на свое место. Дерек ухмыльнулся, обормот такой. «Вы так не хотите замуж?» «Вообще ни капли. Да и какая свадьба зимой с такими снежными барханами?» «Чем богаче аристократ, тем меньше обращает внимание на проблемы за стеклом», — любезно просветил меня Дерек. Я угрюмо зыркнула в ответ и начала медленно жевать сладковатую кашу на своей тарелке. В данный момент мне не хотелось ни замуж, ни на свидание. Вообще ничего и никуда. Снег за окном выводил меня из себя. Я терпеть не могла, когда меня насильно запирали в четырех стенах. Неважно, кто — человек или погода.